Желание Чарли Блэка было исполнено. Несколько вечеров просидел он с ребятами на большом камне в степи, слушая длинную повесть об огненном боге маранов, восхищаясь, негодуя, пересыпая речь морскими проклятиями. «А где же у тебя серебряный обруч лисьего короля?» — спросил он племянницу, когда рассказ окончился. «Ты привезла его с собой?» «Зачем?» — удивилась девочка. «Ведь в Канзасе он не имел бы своей чудесной силы. Я оставила его в фиолетовом дворце у железного дровосека». «Жаль, жаль», — нахмурился моряк. «Серебро и рубины везде имеют цену». «Ну, дядя, деньги — это не все в жизни», — смело возразила Энни. «Здесь мы получили бы за него сколько-то долларов, а там он, быть может, пригодится моим друзьям для какого-нибудь важного дела». «А, пожалуй, ты права, девочка. Проглоти меня, кит», — согласился старый моряк. Механические мулы, которых Чарли осмотрел в первый же день после приезда, привели его в восхищение. Он гладил их шелковистую кожу, ощущая под ней сильные мускулы, трепал мулов по пышным гривам, ласково разговаривал с ними, а они в ответ звонко ржали. В хозяйстве Джона Смита Цезарь и Ганнибал играли немаловажную роль. Скромная кобылка Мэри теперь отдыхала, а все полевые работы достались на долю мулов. Запряженные парой в плуг, они вспахивали поле, затем тащили тяжелую борону и так трудились до самой уборки урожая. Мулы управлялись со всеми делами так легко и быстро, что у Джона оставалось много свободного времени. Он нанимался пахать и убирать хлеб к соседям, и это приносило ему порядочный доход. Фермер не мог нарадоваться на своих послушных неутомимых помощников и отводил их в конюшню только в те дни, когда не было солнца. А сколько благодарственных писем написала Энни под его диктовку Фреду Каннингу, теперь уже инженеру на механическом заводе братьев Осбальдистон в штате Миннесота. Конечно, Чарли Блэк прокатился на механическом муле, и не раз. Оседлав Ганнибала, капитан, искусный наездник, как все моряки, скакал по гладкой степной дороге, а рядом с ним визжала от восторга Энни, вцепившись в гриву Цезаря. «Быстрей! Еще быстрей!» — кричала девочка, переводя регулятор скорости на самый полный ход. Пребывание Чарли Блэка у родных подходило к концу, когда случилось событие, поломавшее все его планы и увлекшее одноногого моряка в новые необыкновенные приключения.